погасла чий закат. Сам Гефсиманский сном объят, всеми оставлен и забыт, Сын Божий там душой скорбит. Нет рядом с Ним учеников, под багряный словно кровь, с лица его на камни тек, поверить трудно, что он Бог, поверить, что он Бог. О, ты, чтобы так страдать, нам понять, ты, Бог, молишься, скорбишь, твой час остал за всех умирать. Лишь только камни видя кровь, могли понять, что есть любовь. Но только сердце у людей куда холоднее камней, холоднее камней. Кто ты, чтобы так страдать? Нам понять, ты, Бог, молишься, скорбишь, твой час остал за всех умирать. Твой час настал за всех умирать.